Глава 24. Лиза. Марк Король распахнул дверь моей студии и с довольным видом передал мне в руки новый ключ. «Лиза, вашу дверь полностью переделали. Теперь ее будет очень сложно открыть, потому что замок не совсем стандартный. Он открывается ключом, который существует в единственном экземпляре. Если вы запретесь изнутри, открыть квартиру будет практически невозможно». «И еще за квартирой установлено видеонаблюдение. В прихожей установлена тревожная кнопка. Если пошлете сигнал, его получит вневедомственная охрана. Через 5 минут к вам приедет наряд хорошо обученных сотрудников. Они же ведут наблюдение за подъездом. У них есть фото вашего бывшего супруга. То есть камера поймает его еще до того, как он успеет подняться наверх, и передаст сведения об опасности в отдел. Понимаете, о чем я?» «Кажется, да». Я улыбнулась. «А во сколько обойдется такая дотошная работа охраны?» «Ни во сколько», — подмигнул мне Воровский. «Мы давно с ним сотрудничаем, так что это новогодний подарок». «Правда? Если подарок, то он роскошный. Я позвоню тебе позже». Я потянулась к нему и с нежностью чмокнула в колючую щеку. Он нерешительно помялся на пороге, а потом заторопился к выходу. Я выдохнула. Как же хорошо оказаться снова дома, принять ванну, заварить любимый зеленый чай, забраться с ногами на диван и листать странички в интернете. Все же я распаковала подаренную пижаму с новогодним оленем. Я никуда не собиралась идти, поэтому надела ее после ванны и заварила чай. Взгляд упал на холодильник. Билеты в Рим, прижатые магнитиком, все так же висели на своем месте. Меня будто обожгло. Вырвала их из плена магнитика и уже хотела разорвать, да только разглядела дату. Вылет был датирован 5 января. Вздрогнув, я отбросила билеты в сторону. То, что они еще годны, вводило в напряжение. Как будто срок годности нашего с Олегом брака еще не истек. Грудь сдавила предчувствие. Это не конец. Забралась на высокий барный стул и смотрела, как билеты падают на пол. «Любила ли я его когда-нибудь?» На лбу пролегла морщинка. «Безусловно, любила. Разве можно не любить своего первого мужчину? Того, кто научил тебя получать удовольствие от секса, от красивых нарядов, от себя самой?» Олег подкрадывался незаметно, осторожно отключал меня от внешнего мира шаг за шагом. Сначала мне даже нравились его щепетильная забота и тотальный контроль. Над записями в социальных сетях, над друзьями, над тем, какое платье купить. Кошмар подкрадывался, но он был едва осязаем. Вроде бы ничего не значащая критика с утра. Убеждение избавиться от всех друзей, они тебе завидуют. Первая пощечина. И тут же убеждение, что я ее заслужила. А я верила. Верила, что он прав. И с каждым разом запутывалась все больше. Боялась разозлить еще сильнее. Самое страшное, если бы не та женщина в отделении скорой помощи, я бы продолжала жить в браке с Олегом. Отчаяние подкатило горло, и я сжала кружку в руках. «Не хочу. Больше не хочу быть жертвой», — щелкнул сообщением телефон. «Лиза, он приходил ко мне. Аля, надо же, материализовалась. И кто он?» «Я, наверное, покончу с собой, Лиза. Я ведь только на работу вышла. Мне долг отрабатывать надо». «Ясно, снова напилась. И тебя с Новым годом, сестричка». Медленно сделав глоток чая, написала ответ. «Я теперь из дома выйти еще неделю не смогу. Как мне оплачивать долги?» «Почему не сможешь? И кто к тебе приходил?» «Твой муж приходил». Что-то хрустнуло внутри. Я резко схватила телефон и набрала ее номер. «Когда он приходил, Аля?» «Час назад. Я только в себя пришла». Голос пьяный, дрожит. «Ты где?» «У бабушки на квартире. Где мне еще быть? Он ненормальный, Лиза. Купи пистолет». «Я сейчас приеду». Не помню, как я одевалась, как вызывала такси. Вечерние пейзажи переполненных дорог пестрили перед глазами, а внутри все переворачивалось. От отчаяния, от ярости. Я знала, что мой муж мог сделать с моей сестрой. То же самое, что и со мной. Быстро мелькали лестничные пролеты в обшарпанном подъезде. Старенькая дверь, обтянутая кожзамом. «Аля! Открой, Аля!» – забарабанила по двери я. Сестра открыла. Я взглянула на ее лицо и вздрогнула. Нос разбит, верхняя губа распухла, под глазом синяк. «За что он тебя ударил?» «Потому что...» Аля беспомощно развела руками и потащилась на маленькую кухню. Пакет дешевого крепленного вина, стакан, пепельница, полная окурков. И грязь. Везде. Квартира запущена настолько, что я опасалась к чему-либо прикасаться. Аля закуталась в когда-то добротный халат из шелка, который выцвел, и подошла к столу. Плеснув почти полный стакан вина, она залпом выпила, потом закурила. «За что он тебя ударил?» Прислонившись к подернутой плесенью кухонной стене, повторила вопрос я. «Он пришел узнать, куда ты исчезла. Я сказала, что ты работаешь на француза, а потом...» Черт меня за язык дернул над ним насмехаться. Брякнула, что ты, скорее всего, уже легла под старого миллионера и уедешь в Париж, а к нему точно не вернешься. И он озверел. Я даже опомниться не успела, как получила удар по лицу. За ним следующий, и... Потом он меня бил наотмашь, не контролируя себя. Я прикрыла на миг глаза. Идиотка. Проклятая идиотка. Теперь Олег точно сорвется с катушек. Надо писать заявление в полицию, Аля. «Какая полиция? Свихнулась, что ли? Хочешь, чтобы мне вообще работать в клубе запретили?» «Сколько денег ты отдаешь в месяц своему благодетелю?» «Всё, что зарабатываю в клубе». «Как всё? А на что ты живёшь?» «Сама не видишь? Он меня на счетчик поставил. Если ты думаешь, что тебя не поставят, ошибаешься. Для таких, как они, нет никаких законов и правил». «Для таких, как они». На миг в голове мелькнула мысль, что Аля может быть права. Горечь опалила сознание. «Надо же, а я в Воровского влюбилась. В постель к нему легла, как последняя идиотка. Розовые очки сними, дура. Нашла себе героя. Он же еще совсем недавно тебя на панель вместе с сестрой отправить грозился». Горько усмехнулась про себя. «Сколько ты ему задолжала точно, Аля?» «Не знаю. Сначала было 1 900 000. Потом нога долго заживала, я не работала. И вот теперь снова». «Узнай завтра сумму долга. Попробуем ее вернуть. Но с одним условием. Ты завяжешь с клубами раз и навсегда». «А что я делать буду?» «Пойдёшь в супермаркет на кассу работать. Или в торговый зал. Все лучше, чем танцовщицей быть». «Я не знаю. Мне кажется, я уже не смогу нормальной жизнью жить». «Тогда я не стану тебе помогать. Подумай до завтра, в общем, и позвони мне, если решишь завязать с клубами». Я шагнула в сторону выхода. «Лиза, у тебя есть деньги? Дай мне хоть немного, ему платить завтра». «Сколько?» «25 000». На миг я ошеломленно зависла. 25 000, подумать только. Швырнув на грязный стол пачку запечатанных 5000-х купюр, я без сожаления покинула квартиру сестры. Вышла из подъезда и медленно побрела по тротуару. Я думала про мерзкую ситуацию, в которую меня окунули. Виновата Аля. Если бы не она, я бы продолжала спокойно делать переводы с французского языка и наслаждаться одиночеством в своей маленькой студии. А с Олегом? Может, не появись я в ресторане «Амарат», в нем бы и не проснулся зверь, жаждущий получить свою жертву. Воровский. Его не хотелось видеть до тошноты. Героя из себя корчил. В Москву он со мной поехал. А кто кашу с Москвой заварил? Кто решил, что меня можно шантажировать проблемами сестры? Что можно девочкой по вызову для француза сделать? Я сошла на обочину дороги и поймала такси. Машина плавно влилась в густой поток машин. Оживился телефон. Звонил Воровский. «Приветик, малышка. Как дела? Отдохнула?» «Нет, не отдохнула». «Это потому, что ты не захотела сегодня ко мне в гости ехать. А я к тебе привык уже. Лиз, приезжай ко мне, а?» «Миша, не звони мне больше». «Лиза, ты что?» «Не звони и все. «Да что случилось?» «Ничего. Просто друг твой, который меня тебе подогнал, у сестры моей все деньги забирает. И работать бесплатно в клубе заставляет. Я выкуплю ее долг, Миша. И не хочу больше ничего про вас знать. Ни про тебя, ни про него». «Вы все одного поля ягоды. ты, Азулия, твой дружок, мой бывший муж». «Лиза, ты ничего не пила? Где ты сейчас?» «В гостях у сестры была. Теперь домой еду». «Лиза, я ведь извинился перед тобой 100 раз. Ну что на тебя нашло, а? Про сестру твою я не знаю ничего. Артемьеву от меня деньги нужны были, вот он тебя и нашел. А что у них с твоей сестрой? Чужие дела потемки, понимаешь?» «Не понимаю». Я выключила телефон и уставилась в окно. Снова сырость. К ночи опустился туман, как молоко. Не видно почти ничего. И на сердце мрак, такой, что не разгребешь.